Глава 18. Когда на следующее утро в половине пятого зазвонил будильник, а Барбара Хейрос проснулась так, как делала это всегда, испуганно вскрикнула и рывком села в кровати, как будто хрупкое стекло ее сна разбилось от удара молотком, а не от звука. Нащупав кнопку и приглушив звонок, она, мигая, уставилась в темноту. Тоненькая полоска тусклого света шириной в палец пробивалась в щель между занавесками. Посмотрев на нее, она недоуменно сдвинула брови. Черт возьми, она не на Чак-фарм? А если не там, то где же? Барбара рассортировала свои мысли, расставив их по порядку. Лондон, Хиллер, Скотланд-Ярд, шоссе. Потом она вспомнила океан подушечек с кружевами, мягкие диваны и кресла, обтянутые мебельным ситцем, сентиментальные афоризмы, вышитые на салфеточках, и цветастые обои. Ярды цветастых обоев — а может быть и мили. Пансион «Небесный жаворонок», — сделала вывод Барбара. Она в Уилчире. Барбара перекатилась на край кровати и дотянулась рукой до выключателя. Зажмурившись от яркого света, она на ощупь добралась до задней спинки кровати, где висел черный клеенчатый плащ, который в поездках заменял ей халат. Шурша накинутым плащом, она прошла к умывальнику, открыла кран и, набравшись смелости, посмотрела в зеркало. Она не могла бы сказать, что было хуже. Зрелище ее опухшей после сна физиономии с мятинами от подушки на щеке или отражение все тех же небесно-жаворонковых цветастых обоев. А в данном случае это были желтые хризантемы, бледно-сиреневые розы, голубые бантики и, в нарушение всяких законов ботаники и здравого смысла, голубые и зеленые листья. Этот прелестный мотивчик повторялся на покрывале и занавесках с такой настойчивостью, что наводил на мысль о потерявшей рассудок Лауре Эшли. Барбара почти слышала, как все эти туристы-иностранцы, жаждущие ознакомиться с жизнью и бытом местных жителей, восхищаются якобы подлинно английским духом этого пансиона. «О, Фрэнк, именно таким должен быть настоящий английский сельский домик, не так ли? Какая прелесть, как мило, просто восхитительно!» «Какая гадость!» — подумала Барбара. «И кроме того, это никакой не сельский домик, а солидный кирпичный дом на выезде из деревни на шоссе Бербидж-Роуд». Но о вкусах не спорят, не так ли? А мать Робина Пейна, ее дом, кажется, вполне устраивает. «Мать в прошлом году сделала косметический ремонт», — объяснил Робин, провожая ее в комнату. На двери, к счастью, не оклеенной обоями, висела небольшая керамическая тарелочка, из которой Барбара узнала, что ее апартаменты называются «Приют сверчка». «Под чутким руководством Сэма, конечно», — добавил Робин, закатив глаза к потолку. Вчера вечером Барбара встретила их обоих, Корин Пейн и Сэма Кори, ее суженого, как она его называла. Они оба были гораздо целоваться и миловаться, что каким-то образом сказывалось на общей атмосфере пансиона. И как только Робин провел Барбару от машины в кухню и оттуда в гостиную, эта парочка поспешила сообщить ей о своей взаимной привязанности. Корин была для Сэма его сладкой ягодкой, а Сэм для нее был парнишечкой. И пока Корин не увидела пластырь, прикрывающий ссадину на щеке сына, они не сводили глаз друг с друга. Этот пластырь на какое-то недолгое время отвлек их от похлопываний, пожиманий рук, щипков и чмоканий в щечку. Только заметив пластырь, Корин вскочила с дивана с восклицанием: «Робби, что же ты сделал со своим личиком?» Потом велела парнишечке принести йод, спирт и вату, чтобы мамочка могла позаботиться о своем бесценном мальчике. Но прежде чем Сэм Кори успел исполнить ее поручение, у нее от волнения начался приступ астмы, и, крикнув «Я сейчас, моя сладкая ягодка!», ее суженый вместо этого отправился на поиски ингалятора. Пока Корин благодарно вдыхала лекарство, Робин поспешил увести Барбару из комнаты. «Извините», — сказал он, понизив голос, когда они поднялись по лестнице. «Они не всегда такие. Просто они только что отпраздновали свою помолвку. Поэтому сейчас немного перебирают со всеми этими нежностями». Барбара подумала, что немного — это мягко сказано. Поскольку она на это ничего не ответила, Робин продолжал бормотать какие-то жалкие оправдания. «Наверное, надо было поселить вас в гербе короля Альфреда наверху, да? Или в отеле в Амосфорде? Или, может, в другом пансионе? А здесь, конечно, уж слишком. И они, конечно, тоже это слишком. Но он здесь не всегда бывает, и я думал...» «Порядок, Робин. Все отлично», — успокоила его Барбара. «Они просто сюсюкающие лицемеры», — хотелось ей сказать, но вместо этого произнесла: «Они влюблены друг в друга. Знаешь, как это бывает, когда влюбляешься? Как будто сама она это знала». Робин на какое-то короткое время замешкался, прежде чем открыть перед ней дверь, и, кажется, впервые взглянул на нее как на женщину, что привело ее в непонятное смущение. «А вы ничего, симпатичная», — сказал он. Потом, поняв, как может быть воспринято это замечание, поспешил добавить: «Вот, ваша ванная рядом. Надеюсь, ну, вообще... Ладно, спокойной ночи». После чего он открыл ей дверь, и, чтобы дать ей возможность обустроиться, сразу торопливо ушел, внезапно превратившись в угловатую фигуру из одних локтей и коленок. «Что ж», — подумала Барбара, — «она уже обустроилась, насколько это возможно, в комнате под названием «Приют сверчка». Ее вещи лежат в ящике комода. Рубашки и брюки развешаны в шкафу, зубная щетка стоит в стакане рядом с раковиной. Она как раз чистила зубы с обычным утренним рвением, когда раздался стук в дверь, и затем задыхающийся женский голос спросил: «Барбара, вы готовы к утреннему чаю?» С пены от зубной пасты на губах Барбара открыла дверь. На пороге стояла Корин Пейн с подносом в руках. Несмотря на несусветно ранний час, она была полностью одета, накрашена и тщательно причесана. Если бы не другое платье на ней и не по-новому уложенные в замысловатую прическу каштановые волосы, можно было бы предположить, что она вообще не ложилась. Миссис Пейн слегка запыхалась, но, войдя, одарила ее радостной улыбкой и бедром закрыла за собой дверь. Она поставила поднос на комод. «Ох, надо немного передохнуть, и прислонилась к комоду, тяжело дыша. «Весна и лето — это хуже всего», — посетовала она. «В воздухе полно пыльцы». Потом махнул рукой в сторону подноса. «А вот чай, пейте. Это мигом взбодрит». Барбара, полоща рот, подозрительно поглядывала на миссис Пейн. Ее дыхание напоминало свист воздуха, выходящий из надутого шара. Вот будет хорошенькое дело, если с ней случится приступ в то время, как Барбара будет благополучно заглатывать чашку китайского чая Формоза Оулонг. Но через секунду, во время которой Барбара услышала мягкие шаги по коридору за ее дверью, Корин сказала: «Все, уже лучше, гораздо лучше». И действительно, ее дыхание стало тише. Робби уже на ногах. Как правило, он относит чай постояльцам. Она налила Барбаре крепкого чаю. «Но я всегда возражаю, чтобы он относил чай молодым леди. Что может быть хуже, если мужчина видит женщину утром неприбранной, когда она еще не привела себя в должный вид, правда?» Единственный случай десятилетней давности, когда Барбара была с мужчиной, к утру отношений не имел, поэтому она только заметила: «Утро, вечер, какая разница?» и плеснула себе молока в чашку. «Это потому, что вы еще молоды, и кожа у вас свежа, как персик. Кстати, сколько вам лет? Надеюсь, вы не обидитесь на меня за такой вопрос?» Барбара быстро прикинула, стоит ли сбросить несколько годков. Но поскольку она уже сообщила о своем возрасте Робину, не было смысла врать его матери. «Ах!» — отозвалась на это Корин. «Я помню свои 33. Чудесный возраст». «Почему бы и не помнить?» — отметила про себя Барбара. «С тех пор прошло не так уж много времени». Самой Корин было, вероятно, немногим больше 45. Обстоятельства, еще вчера вечером удивившие Барбару. Потому что ее собственной матери было уже 64. И поскольку они с Робином почти одного возраста, Барбара не ожидала, что его мать так молода. Очевидно, она родила его, будучи почти подростком. С несвойственной для нее горечью Барбара подумала: как это должно быть здорово, когда мать еще в расцвете лет, полная сил, а не на склоне жизни, отступающая перед своим старческим слабоумием. «Сэм намного меня старше», — продолжала Корин. «Вы, наверное, заметили, не так ли? Забавно, как все это получилось. Я раньше думала, что никогда не смогу полюбить лысеющего мужчину. У отца Робби были очень густые волосы, просто непроходимые дебри. Везде», — она разгладила рукой кружевную салфетку на комоде. «Но Сэм, он так добр ко мне, с таким терпением относится к этому». Она тремя пальцами дотронулась до ямки у шеи. «Поэтому, когда он в конце концов сделал мне предложение, что я могла еще ответить, кроме «да»? Думаю, так будет лучше, потому что это освободит Робина, и он сможет жениться на Селии. Она очаровательная девушка, эта Селия. Ну, совершенно очаровательная, такая милая. Она невеста Робби, вы знаете?» Ее ласковый тон не мог обмануть Барбару. Она встретила ее взгляд и прочла в нем непреклонную решимость. Ей захотелось сказать: «Не волнуйтесь, миссис Пейн, я не собираюсь гоняться за вашим сыном. А даже если бы и собиралась, он вряд ли бы клюнул на мои сомнительные прелести. Но вместо этого, сделав еще глоток чая, она проговорила: «Я сейчас натяну на себя что-нибудь и через секунду спущусь вниз». «Вот и прекрасно», — улыбнулась Корин. «Робби уже готовит вам завтрак. Надеюсь, вы ничего не имеете против бекона и яичницы?» И, не дожидаясь ответа, вышла. Как только Барбара спустилась по лестнице в столовую, из кухни появился Робин. В одной руке он нес сковородку, из которой вытряхнул на тарелку яичницу из пары яиц. И, глядя за окно, на все еще черное ночное небо произнес: «Скоро расцветет. Нам нужно торопиться, если вы все еще хотите попасть на канал к 5 часам». Вчера вечером, когда они шли от машины к дому, она сказала ему, что хотела бы посмотреть на место преступления в то самое время суток, когда тело попало в воду. Робин передернул плечами. «Это значит, нужно выехать отсюда без четверти 5». «Прекрасно. Не забудь завести будильник», — ответила Барбара, и он понял, что протестовать бесполезно. А сейчас он выглядел так, будто вставать затемно было для него делом привычным, хотя от Барбары не ускользнуло, как он подавил зевок, прежде чем, пожелав ей приятного аппетита, вернулся на кухню. А Барбара принялась за яичницу. Она быстро умяла ее, и поскольку поблизости не было никого, кто бы мог отметить ее плохие манеры, подобрала желток кусочком поджаренного хлеба, потом запихнула в рот бекон, запила все это апельсиновым соком, и на этом с завтраком было покончено. Барбара с любопытством посмотрела на свои часы. На трапезу ушло 3 минуты. Почти личный рекорд. По дороге к месту преступления Пейн был молчалив. К своей радости Барбара обнаружила, что он курит, так что они вместе выкурили по сигарете, успешно заполнив его эскорт канцерогенами. После первых минут езды и безмолвного втягивания никотина он свернул с Мальборо-Роуд на дорогу поуже, которая вела мимо деревенской почты дальше в поля. «Я раньше здесь работал», — неожиданно заговорил он, кивнув на здание почты. «Думал, навсегда здесь застрял. Поэтому я так поздно попал на службу в уголовную полицию». Он посмотрел в ее сторону и, по-видимому, торопясь пояснить только что сказанное и рассеять ее возможные сомнения, быстро продолжил: «Но я прошел специальные курсы, так что не совсем профан. Первое расследование всегда самое трудное», — заметила Барбара. «Я помню, как у меня это было. Думаю, с тобой все будет нормально». «У меня было сдано 5 экзаменов по программе средней школы», — серьезно продолжал он. «Я думал попробовать в университет». «Отчего же не попробовал?» Он стряхнул пепел с сигареты в узкую щель чуть опущенного бокового стекла. «Астма — такая вещь, то хуже, то лучше. Последние годы у матери было несколько тяжелых приступов, и я считал, что не могу оставить ее одну». Он взглянул на Барбару. «Наверное, это звучит так, будто я держусь за ее подол». «Вряд ли», — подумала Барбара. Она вспомнила свою мать, точнее, обоих родителей, и годы, когда она уже взрослая, жила в родительском доме в Эктоне до и после смерти отца, будучи заложницей слабого здоровья одного из родителей и умственного помутнения второго. Никто лучше ее не может понять, что такое жить, как на привязи. Но она предпочла сказать: «Теперь у нее есть Сэм, так что твоя свобода уже не за горами». «Вы имеете в виду парнишечку?» — с иронией спросил он. «О да, конечно. Если свадьба состоится, я буду отрезанный ломоть. Если свадьба состоится». Он произнес это так, как будто уже бывал близок к свободе много раз. Но его надежды и планы рушились. «Селия, — подумала Барбара, — кем бы она ни была, должна обладать целеустремленностью и терпением прирожденного оптимиста». Дорога проходила по мосту через канал Кеннет-Эйвен. «Уилкит», — назвал Робин поселок из нескольких крытых соломой домиков, разбросанных по берегу канала, как бусины разорванного ожерелья. Он сказал, что до места уже недалеко, и в свете приборного щитка Барбара взглянула на свои часы. Было 4:52. «Идем точно по расписанию», — подумала она. Дорога свернула на запад. К югу лежали поля пшеницы, голубоватый в свете нарождающегося дня. Она волнами перекатывалась от ветра. К северу поднимались невысокие холмы. Их очертания в сумерках напоминали головы лошадей с развивающимися гривами и внушали суеверный страх. Когда они въехали в Валлингтон, небо начало менять свой цвет, переходя от черного к серовато-сизому, как оперение голубей на Трафальгарской площади. «Подъезжаем», — произнес Робин, но прежде чем вести Барбару прямо на место, он сначала объехал вокруг поселка, показывая два подъезда к нему с основного шоссе. Один располагался дальше, на север, и проходил мимо парк-фарм и десятка домиков с оштукатуренными стенами и красными черепичными крышами. Второй был ближе к Уилкоту. Именно этим путем они и приехали. Они миновали Мейнор-фарм, дома, сараи и другие хозяйственные постройки, которые прятались за кирпичными стенами, поросшими зеленью. Оба подъезда соединялись на проселочной дороге, именно по ней они и направились. До места осталось не больше полутора миль. Барбара старалась получше рассмотреть и запомнить окрестности. Даже в 5 утра в 3 домах горел свет. Снаружи никого не было видно, но, несомненно, если в этот час воскресенья здесь проехала машина, кто-то мог это слышать, мог видеть ее, и нужно только правильно задать вопрос, чтобы запустить механизмы памяти в действие. «Люди из отдела уголовных расследований опросили всех из этих домов?» — спросила она. «Первым делом». Робин переключил рычаг на первую передачу. Машина резко накренилась. Барбара схватилась за приборный щиток. «Возможно, нам придется побеседовать с ними еще раз». «Это, конечно, можно». «Они могли забыть. Ведь кто-то наверняка уже не спал в то утро. Вот сейчас, например, многие уже на ногах. И если мимо проезжала машина...» Робин присвистнул сквозь зубы. Это было выражением сомнения, невысказанного в словах. «Что?» — спросила она. «Вы забыли. Это было утро воскресенья, когда тело скинули в воду. И?» Он сбавил скорость перед рытвиной размером с кратер вулкана. «Вы ведь городская, так?» «Воскресенье в деревне — день отдыха, Барбара. Фермеры встают до зари, 6 дней в неделю. А на 7-й делают то, что предписал Господь, то есть спят подольше. Ну, может быть, в 6:30 кто и встанет, но чтобы в 5, только не в воскресенье. Черт, — процедила она сквозь зубы. Да, это не облегчает нам работу, — согласился он. Там, где дорога поднималась к мосту, он прижался к левой обочине, насколько это было возможно, и выключил мотор. Машина, трижды чихнув, остановилась. Они вышли из салона в прохладу раннего утра. «Сюда, вниз», — показал Робин, и повел ее к другой стороне моста, где по склону, густо поросшему травой, можно было спуститься к тропе, идущей вдоль берега. Здесь обильно рос тростник, окаймляя луговое разнотравье. Розовые, белые и желтые пятна полевых цветов пестрели на темной зелени берегов. В зарослях тростника обосновались какие-то водоплавающие птицы, и их внезапные крики, когда они взлетали в воздух, казались единственными звуками во всей округе. Западнее и восточнее моста две моторные лодки стояли на якоре у берега канала, и когда Барбара повернулась, чтобы спросить о них Робина, он объяснил ей, что это путешественники, а не постоянные жители. Их здесь не было в тот день, когда обнаружили тело. Их не будет здесь уже завтра. «Путешествуют по каналу до Брэдфорда на Эйвоне», — сказал он. «А кто, в Бат или в Бристоль? Эти лодки снуют по каналу туда и сюда, с мая по сентябрь, а на ночь пристают к берегу, там, где можно причалить. В основном городские, как вы», — улыбнулся он. «Где они берут моторные лодки?» Робин вынул пачку сигарет, предложил ей. Сначала поднес спичку к ее сигарете, закрывая пламя от ветра своей рукой поверх ее руки. Его кожа была гладкой и прохладной. «Берут на прокат», — ответил он на ее вопрос. «Почти в любом месте, где канал проходит вблизи поселка, кто-нибудь дает лодки на прокат. А где, например?» Он покатал сигарету между большим и указательным пальцами, размышляя над ее вопросом. «Ну, например, в Хангерфорде, потом Кинбери, Ньюбери, Дивайзис, Брэдфорд на Эйвоне, даже в Уоттон-Кроссе. Там тоже есть прокат моторных лодок». «В Уоттон-Кроссе? Там дальше, по Мальборо-Роуд, есть пристань. В том месте, где канал проходит через деревню, тоже можно взять на прокат лодку». «Насколько сложно и запутанно это дело», — подумала Барбара. Прищурившись, она посмотрела сквозь сигаретный дым на проселочную дорогу, по которой они приехали. «Куда она ведет, если проехать дальше?»